И вот, не торопясь, вступили в переговоры. А тем временем в обоих станах жизнь вели весьма благоразумную. Ложились рано, вставали поздно, весь день играли в шары и в пробку, зевали не столько от голода, сколько от скуки, и спали так основательно, что мы и постясь жирели. Двигаться старались как можно меньше, но трудно было удержать ребят. Эти сорванцы с их вечной беготней, визгом и смехом всегда в движении, то и дело торчали на стенах, показывали осаждающим язык, обстреливали их камнями. У них была целая артиллерия из бузинных трубок, из прощей с веревочкой, из расщепленных палочек, хлоп, щелк, в самую гущу. И наши мартышки рычат от смеха, а избиваемые вне себя клянутся их изничтожить. Нам крикнули, что если еще хоть один шалун на стене высунет нос, в него пальнут из аркебузы. Мы обещали за ними смотреть. Но как мальчишек не жури и как им уши не дери, они ускользают, как угри. А хуже всего, я вам скажу, я и до сих пор еще дрожу. Это то, что в один прекрасный вечер я вдруг слышу крик. Оказывается, глади. Вот и поди, это Тихоня, святая картинка. Ах, скотинка, золото мое, с откоса прыгнула в ров. Господи, я ее высечь был готов. В один миг я был на стене, и все мы свесились в вышине. Неприятель был бы выигрыша, если бы избрал нас мишенью. Но и он, как и мы, смотрел в ров на мою крошечку, которая, слава тебе, Матерь Божья, скатилась мягко, как кошечка, и, ничуть не испугавшись, сидя на цветущей траве, подымала голову к головам, которые свешивались по сторонам, и, улыбаясь им в ответ, рвала букет. Все улыбались ей тоже. Монсеньер Дерани, неприятельский комендант, велел, чтобы никто не обижал девчурку, и даже бросил ей, милый человек, свою бомбиньерку. Но пока все были заняты глади, Мартина, с женщинами вечной истории, чтобы спасти свою овечку, бросилась тоже вниз под косу, бегом, скользком, кувырком, с юбкой, задранной до шеи, являя врагам своей империи восток и запад, все за раз, всю твердь небесную напоказ, и в сиянии лучей светило ночей. Ее успех был бесподобен. Но она не смутилась, забрала свою глади, расцеловала и отшлепала. Воодушевленный ее прелестями, не слушаясь своего капитана, здоровенный солдат спрыгнул в ров и бросился к ней бегом. Она остановилась. Мы со стены кинули ей помело. Она его взяла и смело на врага пошла. И раз, раз, вот как у нас, пояса струхнул и бей, валяй, улепетнул. Гремите трубы и барабаны. Триумфаторшу подцепили вместе с ребенком при смехе звонком. И гордый, как павлин, я оттянул веревку, которая подымала мою плутовку, ослепившую вражеские очи звездою полуночи. Еще неделя ушла на разговоры. Для беседы всякий повод хорош. Ложный слух о приближении господина де Невера нас, наконец, привел к согласию. И мир, в конечном счете, обошелся дешево. Мы обещали везлейцам десятину с будущего сбора винограда. Хорошо обещать то, чего нет, что еще будет. Быть может, его и не будет. Во всяком случае, немало воды под мостом протечет и немало вина в наш живот». Таким образом, обе стороны были очень довольны друг другом, а собой и еще того более. Но не успели мы обсохнуть после ливня, как попали под новый дождь.